11. Закон ближнего круга. Потенциал лидера определяется теми, кто находится совсем рядом с ним. В 81 году я получил потрясающее предложение. Я занимал пост исполнительного директора штаб-квартиры Всемирной Уэслианской Церкви, когда мне предоставили возможность стать главой самого крупного прихода данной ветви протестантства. Эта церковь носила название Skyline и была расположена в районе Сан-Диего, штат Калифорния. За церковью Skyline стояла большая история. Она была основана в 50-е годы замечательным человеком по имени Орвал Батчер, и когда он уходил оттуда в отставку после 27 лет непрерывной работы, доктор Батчер соприкоснулся с жизнью тысяч людей, и его церковь имела прочную, признанную по всей стране репутацию. Это была хорошая церковь, но у нее имелась одна проблема. За последние годы число прихожан в ней не увеличивалось. После того, как оно немного превысило 1000, наступила стабилизация, и дальнейший рост отсутствовал. Когда я в первый раз переговорил с местным советом, мне стало понятно, что Skyline – это место, где меня ждут и где я должен работать. Я тут же позвонил своей жене Маргарет и сказал ей, что нам нужно готовиться к переезду. И как только мне официально предложили данную должность, мы вместе с двумя нашими детьми сразу же направились в Сан-Диего. Пока мы ехали на машине через всю страну, я размышлял о том, что ждало меня впереди. Передо мной стояла серьезная программа – вывести церковь Skyline на совершенно новый уровень. После того, как мы приехали, я встретился с каждым из сотрудников по отдельности, чтобы оценить их индивидуальные способности. Почти немедленно я обнаружил, почему число прихожан не увеличивалось. Персонал составляли хорошие люди, но они отнюдь не были сильными лидерами. Какие бы изменения я ни вносил в работу с ними, эти люди никогда не сумеют поднять нашу церковь на должный уровень. Видите ли, потенциал каждого лидера определяется теми людьми, которые находятся совсем рядом с ним. Если они сильны духом, то данный лидер способен оказать огромное воздействие на всю организацию. Если они слабы, они ничего не смогут сделать. Это и есть закон ближнего круга. 3 этапа, ведущие к новому росту. Задача, стоявшая передо мной, была ясна. Мне нужно было так или иначе удалить слабых лидеров и заменить их более способными. Это был единственный способ, которым я мог воспользоваться, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Мысленно я разделил весь персонал церкви на 3 группы, согласно их способностям вести за собой людей и приносить весомые результаты. Первая из этих групп, с которой надо было немедленно что-то делать, была нижняя треть сотрудников, то есть те, кто меньше всего давал нашей организации. Я знал, что могу избавиться от них сию минуту, поскольку последствия их увольнения могли быть только положительными. Я поступил именно так. Немедленно заменил их самыми лучшими людьми, каких только сумел найти. Затем я начал работать со средней третью штата. По мере того, как мне удавалось находить хороших лидеров за пределами нашей организации, я брал их на работу и одного за другим убирал самых слабых из действующих членов упомянутой средней группы. Мне потребовалось немало времени, чтобы совладать со старой компанией средняков. По истечении 3 лет я полностью очистил помещение, оставив в штате только 2 из первоначального состава данной группы. А теперь, поскольку ближний ко мне круг поднялся на новый уровень, также вся организация смогла выйти на новые высоты. В обновленной команде сотрудников церкви даже самый слабый из недавно принятых людей был сильнее, чем любой из тех стариков, которых я уволил. Силы и возможности моего персонала продолжали расти. Я занимался развитием своих сотрудников, чтобы сделать из них еще лучших лидеров. И всякий раз, когда кто-либо из наших работников увольнялся, я искал такую замену, которая была бы непременно лучше того, кто уходил. В результате комплексное воздействие всех этих мер на церковь Skyline оказалось просто невероятным. Почти сразу же после того, как я в 81 году внес первоначальные изменения в штат своего прихода, мы снова начали расти. Менее чем за 10 лет число прихожан церкви увеличилось в 3 раза по сравнению с тем, каким оно было в момент, когда я приступил к работе. Да и годовой бюджет, который во время моего вступления в должность составлял 800 тысяч долларов, теперь вырос до значений, стабильно превосходящие 5 миллионов долларов в год. Тем ростом и успехом, которые достигнуты в церкви Skyline, мы были обязаны закону ближнего круга. Когда персонал оказался правильно подобранным, наш потенциал взмыл вверх, словно ракета. И в 95 году, когда я уехал, другие лидеры со всей страны стремились нанять моих ключевых сотрудников в своей собственной организации. Они распознали мощь закона ближнего круга и хотели привлечь к работе самых лучших сотрудников, каких только могли найти, дабы в итоге резко повысить свой потенциал. В каждой организации есть ближний круг. Посмотрите на организацию, функционирующую едва ли не в любой сфере, и вы почти наверняка сможете увидеть закон ближнего круга в действии. Например, в 1997 году бейсбольная команда «Флоридские Марлины» собрала вместе внушающую трепет группу игроков. Каков был результат? В том году они победили в первенстве профессиональной лиги в так называемой «Всемирной серии». Но как только их чемпионский сезон закончился, руководство начало демонтаж команды. Это была дешевая распродажа, подобная той, которую учинила в начале 90-х годов администрация команды «Падре» из Сан-Диего, перед тем, как вся она была продана на корню. Уверен, во Флориде результат получится таким же, как когда-то в Сан-Диего. Без своих ключевых игроков, без ближнего круга, Марлины попадут в разряд посредственностей. Потенциал лидера, равно как и потенциал всей организации, определяется теми, кто находится рядом с ним. Располагая обширными знаниями и опытом в вопросах воздействия закона ближнего круга, я поражаюсь, когда встречаю людей, которые для своего лидерства продолжают придерживаться модели героя-одиночки. Одну из лучших иллюстраций того, насколько далек от реальности подобный идеал лидерства, можно найти в книге Лоренса Миллера «Американский дух». Проблемы здесь всегда решаются одинаковым образом. Герой-одиночка и его верный индийский спутник верхом въезжают в городок. Загадочный герой-одиночка с его маской, неизвестным прошлым и таинственным образом жизни никогда не сближается с теми, кому он помогает. Его мощь частично таится в озаряющем его мистическом ореоле. За 10 минут герой-одиночка понимает весь круг проблем, находит плохих парней и обезвреживает их. Ему быстро удается их перехитрить, он первым вытаскивает пушку и отправляет негодяев за решетку. А затем в самом конце всегда есть замечательная сцена, где беспомощные жертвы стоят перед своим ранчо или в центре городской площади, не переставая радоваться по поводу того, как теперь все чудесно, когда они спасены. Все это чистейшей воды вздор. Нет никаких лидеров из разряда героев-одиночек. Подумайте сами, ведь тот, кто одинок, никого не ведет за собой, не так ли? Эксперт по вопросам лидерства Уоррен Беннис был прав, когда утверждал, лидер находит свое величие в группе и одновременно помогает ее членам найти величие в самих себе. Подумайте о любом по-настоящему эффективном лидере, и вы обнаружите, что это человек, который окружил себя сильным ближним кругом. Мой друг Джозеф Фишер напомнил мне об этом, когда говорил про воздействие, оказываемое на человечество евангелистом Билли Грэмом. Его успех явился результатом фантастического по своим способностям ближнего круга, куда входили Рут Белл Грэм, Грэди Уилсон, Клифф Берроуз и Джордж Беверли Шиа. Они сделали знаменитого проповедника еще лучше, чем он смог бы стать, действуя в одиночку. То же самое можно сказать о президенте Рональде Рейгане, пробывшем на своем посту 2 срока. Он преуспевал, потому что окружил себя достойными людьми. Не всегда наилучшие добиваются наилучшего. На одном из моих семинаров, посвященных закону ближнего круга, во время перерыва ко мне подошел человек по имени Эшли Рэндалл из Вудбайна, штат Джорджия, и сказал: «Джон, вы правы относительно силы, которую дает единение с хорошими людьми. Я очень много езжу на велосипеде и всегда стараюсь следовать за гонщиками мирового класса. В велосипедных гонках на выносливость, вроде Тур де Франс, победителем почти всякий раз оказывается человек, выступающий в составе самой сильной команды. Эти парни не каждый день приходят на финиш первыми, но каждый день они обязательно оказываются в первой группе финиширующих». «Да и на самом себе я тоже проверил правильность этого», — продолжал мой слушатель. «Я участвовал в нескольких состязаниях по триатлону и могу засвидетельствовать, что заметно лучше плаваю, езжу на велосипеде и бегу в день соревнований, чем в любой обычный день, посвященный тренировке. Так происходит потому, что меня окружают, и рядом со мной сражаются спортсмены, которые плавают, крутят педали и бегают на более высоком уровне, чем я». Можно сразу сказать, когда лидер по-настоящему освоил закон ближнего круга. Например, Джек Уэлч, председатель правления и генеральный директор концерна General Electric, никогда не пренебрегает шансом воздействовать на формирование или укрепление ближних руководящих кругов внутри своей огромной корпорации. С момента, когда Уэлч в 81 году возглавил этот транснациональный концерн, он лично давал добро каждому лицу из круга высшего руководства. В общей сложности это около 500 должностей. Чем ценно включение в свой ближний круг подходящих людей? При благоприятных обстоятельствах лидер должен стараться пополнять свой ближний круг за счет должностных повышений сотрудников собственной организации. Конечно, это не всегда возможно, как показывает моя история, связанная с церковью Skyline, но ничто не дает больше удовлетворения и не вознаграждает в такой степени, как включение в основной состав спортсменов, воспитанных в собственном дубле. Менеджер крупной электронной фирмы Нед Барнхолд полагает, что применительно к реакции на лидерство руководящие сотрудники всякой организации распадаются на три группы. Первое. Те, кто становятся лидерами почти немедленно и не мыслят себе жизни без этого. Второе. Те, кто относятся к лидерству скептически и не уверены, что с ним делать, если вдруг обретают его. И третье, оставшаяся треть, которая изначально воспринимает лидерство негативно и надеется избавиться от подобных функций. В свое время я имел обыкновение проводить основную часть своего времени с теми, кто был настроен наиболее отрицательно, говорит Барнхолм. Я пытался убедить их в необходимости изменить свое отношение. Теперь я трачу почти все время на общение с теми, кто принадлежит к первой группе. Я инвестирую в наилучшее из своих активов. Такая установка сулит в будущем богатые дивиденды. Вы можете задаться вопросом, на кого вам следует тратить время в своей организации. Мой совет таков. Нужно стараться пополнить свой ближний круг людьми, описанными ниже пяти типов. В каждом из них заложена огромная дополнительная ценность, которую они могут придать и вам лично, и всей вашей организации. Первое. Потенциальная ценность. Те, кто поднимает самих себя. Первая способность, которой должен обладать каждый лидер, это способность к самосовершенствованию. Всегда держите ухо востро и ищите людей с высоким потенциалом. Второе. Позитивная ценность – те, кто поднимает моральный дух в организации. Вот старый стишок Эллы Уиллер Уилклс, который часто декламировала мне мать. «На земле лишь два сорта людей существуют сегодня. Только два и не больше, я вам говорю принародно. Не хорошие и не плохие, ибо тут я скажу и не спрошенной, что хорошие полуплохие, а в плохих половина хорошего. Нет, два сорта людей на земле, насколько я понимаю, это те, кто способен поднять, и другие, что вечно роняют». Те, кто способен поднять других на более высокий уровень и повысить моральный дух в организации, просто неоценимы, и они всегда будут представлять огромное достояние для ближнего круга лидера. Третье. Личная ценность. Те, кто поднимает лидера. Один из моих друзей как-то сказал, на вершине очень одиноко, так что лучше заранее знать, зачем туда идешь. Справедливое утверждение, гласящее, что лидеры несут тяжелую ношу. Когда вы шагаете впереди, то можете оказаться легкой мишенью, но вовсе не обязательно двигаться в одиночку. Именно поэтому я говорю несколько иначе. На вершине очень одиноко, так что лучше взять кого-то с собой. А кто может быть лучше того, кто постоянно поднимает вас выше, кто не просто кивает и заранее совсем согласен, а является твердой поддержкой и надежным другом? Мудрый Соломон хорошо понимал эту истину. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Подыскивайте для своего ближайшего окружения таких людей, которые помогут вам стать лучше. Четвертое. Продуктивная ценность. Те, кто поднимает других. Комик Фред Аллен, много выступавший в свое время по радио, сказал про телевизионного ведущего Эда Салливана: «Он будет на плаву, пока не исчезнут люди, обладающие талантом». Хотя это была шутка, но в ней много мудрости. Салливан имел верный глаз на дарование и был мастером в деле привлечения талантливых людей на свое шоу. Можно заметить, что многие прославленные комики и музыкальные группы, получившие известность в 60-е, сделали первый шаг на пути к успеху, выступив на шоу Эда Салливана. Для вашего ближнего круга весьма ценны люди, способные поднять других. Пятое. Проверенная ценность. Те, кто поднимает лидеров. Для любого лидера самую большую ценность представляют те, кто в состоянии поднимать других лидеров. Результатом становится лидерство в нескольких поколениях. Силу этого явления мы сможем увидеть при рассмотрении закона скачкообразного роста. Никогда не прекращайте совершенствовать свой ближний круг. В 40 лет я проанализировал и всесторонне рассмотрел свою жизнь. Во мне горело сильное желание продолжать восхождение на более высокий уровень и оказывать больше воздействия на окружающих, но я понимал, что уже не в состоянии сконцентрироваться на своих приоритетах больше, чем это было до сих пор, поскольку максимально уплотнил свое время. Иными словами, я не мог работать ни упорнее, ни сноровистее. Это оставляло мне один единственный выбор – научиться работать через посредство других. Именно в этот день я по-настоящему познал закон ближнего круга. С тех пор я уделяю много внимания непрерывному развитию и совершенствованию своего ближнего окружения. Я нанимаю самых лучших сотрудников, каких только в состоянии найти, развиваю их, насколько могу, и перепоручаю им все, что возможно. В 1994 году я открыл и привлек в свой ближний круг одного из ключевых его членов. В то время фирма Enjoy, вторая из основанных мною компаний, существовала уже около 2 лет, и дела в ней обстояли далеко не блестяще. В сфере финансового консалтинга различных мероприятий она вроде бы преуспевала, но росла недостаточно быстро и в результате теряла деньги. Здесь был необходим действительно хороший лидер. Дик Петерсон, президент моей первой фирмы, уже без того был выше головы загружен управлением дочерней компании. У меня самого тоже не было времени заняться дополнительной деятельностью из-за весьма плотного графика выступлений, а также церкви, насчитывающей 3500 прихожан. В это время мы с Диком решили отправиться в Сиэтл и получить там совет от Дэйва Сазерленда, одного из руководителей тамошнего отделения фирмы IBM, который обладал замечательной подготовкой в области маркетинга, а также интуитивными способностями к лидерству. Кроме этого, это был один из самых глубоких стратегических умов, с которыми мне доводилось сталкиваться. Я уже был поверхностно знаком с Дэйвом, да и у него имелся некоторый опыт взаимодействия с моей фирмой, так что он выразил готовность сесть и поговорить со мной как покровитель с нуждающимся другом. За несколько дней до встречи я снабдил Дэйва всеми материалами и сведениями, в которых, как мне казалось, он будет нуждаться, и попросил его подумать о том, что предпринял бы он лично, если бы попытался поднять мою компанию на более высокий уровень. Когда мы расположились в моем гостиничном номере в Сиэтле, он начал излагать просто невероятную стратегию развития компании. Дэйв был убежден в нашей высокой миссии, поскольку ранее, в том же году, мы помогли его церкви и пастору. А главное, он точно знал, что именно требуется для поднятия моей пока немощной компании на более высокий уровень. Прошло примерно 30 минут, когда меня вдруг словно осенило. Дэйв и есть тот парень, который мог бы это сделать. Я сказал ему: «Хочу вас пригласить руководить фирмой». Дэйв словно бы проигнорировал эти слова и продолжал разворачивать перед нами свой план. Приблизительно через час я сказал ему снова: «Дэйв, хочу пригласить вас на работу». И снова он не отреагировал на мое предложение и по-прежнему неторопливо рассказывал Дику и мне о своих замыслах. Наконец, после того, как мы беседовали обо всем уже не менее 4 часов, я вновь обратился к нему и сказал: «Дэйв, разве вы не расслышали? Я ведь сказал, что хочу пригласить вас занять пост президента компании. Почему вы игнорируете?» В этот момент он, наконец, воспринял мое обращение всерьез. Я понимал, что могу предложить Дэйву не очень-то много. Он был один из самых больших специалистов в стране по вопросам маркетинга, а все, что имелось у меня, это маленькая компания и большая мечта. Но, владея законом ближнего круга, я знал, что и мой потенциал, и возможности моих организаций взмоют ввысь, словно ракета, если такой толковый парень, как Дэйв, станет частью моей команды. Когда я предложил в случае его согласия дать ему в фирме точно такое же жалование, как мое, Дэйв окончательно понял, насколько серьезны мои намерения. И хотя для него это означало большую потерю в зарплате, Дэйв Сазерленд принял мое приглашение. На сегодняшний день моя компания ICC является самой быстрорастущей компанией данного типа в Соединенных Штатах и второй по величине консалтинговой фирмы этого профиля. Благодаря Дэйву Сазерленду она вышла на совершенно новый уровень. И не только это. Своим стратегическим мышлением и смекалкой в области маркетинга Дэйв внес солидный вклад в деятельность всех 4 принадлежащих мне компаний. Дэйв Сазерленд – лишь один из 10-15 ключевых игроков, которыми мне удалось пополнить свой ближний круг. Я стратегически занимался построением этой группы в течение более чем 10 лет, с того дня, как мне стукнуло 40. Помимо Дэйва, туда входит президент фирмы Инжо Дик Петерсон и мои давние коллеги и друзья Дэн Рейленд и Тим Элмор, которые, когда дело доходит до создания ресурсов для лидеров, выступают у меня в качестве правой и левой руки. Трое из этого квартета работают вместе со мной уже больше 10 лет. В числе тех, кто сравнительно недавно пополнил с собой мой ближний круг, президенты 2 других принадлежащих мне компаний – Рон Макманус и Крис Фриер. Моя помощница Линда Эггерс каждый день творит чудеса с моим расписанием, не забывая удовлетворять и все организационные потребности, в то время как литературный сотрудник Чарли Ветцел дает мне возможность продолжать выпуск книг, несмотря на жесткие ограничения, налагаемые на меня графиком. Да и постоянно прибывающие к нам новые лидеры, вроде молодых менеджеров Дэйва Джонсона, Кевина Смола и Ларри Фигерора, также помогают фирме Enjoy прекрасно решать ее задачи. И, конечно же, я никак не могу пропустить своего старинного приятеля Джима Дорнана, моего родного брата Ларри Максвелла и лучшего в мире друга Маргарет, мою жену. Ли Иакока говорит, что успех приходит не благодаря тому, что вы знаете, а благодаря тому, кого вы знаете и как преподносите себя каждому из этих людей. В этом утверждении очень много правды. Должен сказать, что Бог благословил меня прекрасной командой ближайших сотрудников. Но все же я еще далеко не закончил. Я буду и дальше, в течение очередного десятилетия и после него, продолжать укреплять сложившуюся вокруг меня замечательную команду и добавлять в свой ближайший круг других хороших людей. Видите ли, я знаю, что во мне есть еще много нереализованного потенциала, который пока остается нераскрытым. Если я хочу когда-нибудь добиться желаемого и полностью реализовать все свои возможности, то должен окружить себя наилучшими людьми. Это единственный путь для того, чтобы когда-то достичь поставленных целей. В этом и состоит закон ближнего круга.